Жить вместе. Когда мы живем вместе с другим человеком, то для того, чтобы охранять счастье друг друга, мы должны помогать друг другу, чтобы преобразить внутренние образования, которые создали вместе. Через практику понимания и любящей речи мы можем сделать друг для друга очень много. Счастье перестает быть личным делом. Если другой человек несчастлив, мы тоже не будем счастливы. Преобразование узлов другого человека будет помогать общему счастью. Жена может создать внутреннее образование в своем муже, а муж в жене, и если они продолжают создавать узлы друг в друге, однажды счастье покинет их. Поэтому, как только узел создан, жена, например, должна сказать, что внутри нее завязался узелок. Она не должна его проглядеть. Она выделяет время, чтобы понаблюдать за ним, и вместе с мужем трансформирует его. Она может сказать: «Дорогой, я думаю, нам лучше обсудить конфликт, который, на мой взгляд, назревает». Это легко, когда состояние ума у мужа и жены ясное и не заполнено множеством узлов. Причины многих внутренних образований коренятся в недостаточном понимании. Если мы можем увидеть, что неправильное понимание создает узел, мы можем легко развязать его. Практика осознанного наблюдения позволяет смотреть глубже и видеть природу и причины чего-либо. Важная польза от такого рода озарений – это развязывание узлов.